Глава 43. Он лежал в постели, стараясь заснуть, однако ничего не получалось. Проклятые мысли, не дававшие покоя уже много дней, роем теснились в голове. Он повернулся к спавшей рядом жене, вглядываясь в темноте в ее безмятежное лицо. Как она может спать? Неужели она решила свалить на него все проблемы? Он провел ладонью по потному лбу, в который раз отмечая про себя, как измучился за это время. Да, он делал все, что мог, и не собирался останавливаться, однако принесет ли следующий шаг долгожданный покой, или все дело в женщине, живущей с ним бок о бок? Возможно, его родители были правы, высказывая недовольство, когда узнали, на ком он женится. Но нет, он любит ее, она ему нужна, он не мыслит без нее жизни. Он вздохнул, повернувшись на другой бок, и поняв, он будет действовать дальше.